и крик. Кидаешь взгляд, здесь все покрыто снегом. Ты очень долго был своим среди чужих. Ты так давно готовил план побега. В глазах огонь, победа, воля, в сердце легкий страх. Свет удержи на своих ладонях. Ты не один, и в мыслях, и мечтах. Пусть голос мой за грань тебя в дрожь, по телу льется яд. Глубокий вдох, чтоб успокоить нервы. Театр жизни укажет место ряд. А ты душой раздвинешь эти стены. В глазах огонь, по венам боль, а в сердце легкий страх. Свет удержи на своих ладонях. тебя у.